Альбукерк, штат Нью-Мексико. 18 июня 2010 года. На скорости проскочили пересечение с Ламас-Бель-де-Вер. Благо, что 25-е шоссе было очень широким, многополосным и дающим возможности для маневра. Справа торчала какая-то многоэтажная постройка с красно-белого кирпича. Склад, что ли. Около нее полно грузовиков, пикапы и несколько армейских джипов. Столпотворение целое. Увидев нас, врезали из пулемета, не попали. Попробуй попади по движущимся на скорости, петляющим между брошенными машинами двум машинам. Да мне кажется, и попасть-то особо не хотели, так шмальнули для отстраски. Ни я, ни Энджи не ответили, проскочили. Я опасался, что начнут преследование, выезд на трассу совсем рядом, но нет. Видимо, просто шуганули, чтобы близко не подходили. Что же это, интересно, за здание? Тем временем мы приблизились к громадной транспортной развязке, пересечению 25-го и Коронада, куда я и хотел попасть. И по моим прикидкам, если нас ждали, то ждать должны были именно там. И ждали. Не знаю, что это были за идиоты, ведь для того, чтобы надежно перекрыть все пути этой транспортной развязки, нужно было машин 10. Это самый минимум. Они же перекрывали двумя. Плюс пара придурков разместилась на самой автостраде с винтовками, спрятавшись за разбитый внедорожник. Видимо, решили, что деваться нам некуда, кроме как соваться. Заметил я их сразу, тот самый долбанный красный Ford-пикап, при нашем появлении весьма резво ушедший вниз на съезд с дороги. Увидел я и нездоровое шевеление на самой середине развилки. Архаровцы, чтоб их. «Алекс!» — раздалось из рации, которую я закрепил у плеча. «Энджи?» «Жмите вперед на пределе, там другой съезд есть». «Столько же ты всего знаешь, красавица, даже подозрительно». «Пит, жми на полную вперед». Хаммер несся по прямой, как стрела автостраде. Приближались громадные, похожие на листки клевера скоростные трассы, по которым можно было съехать или, наоборот, въехать на шоссе, не мешая другим. Приближался и джип, брошенный посередине магистрали со спущенными колесами. Из-за джипа замерцали огоньки, забилось пламя на срезах стволов. И тут же открыл огонь я. Пули злобно просвистели рядом, одна прочертила кровавую борозду на руке, словно обожгла кипятком. Но я этого не заметил. Методично, пулю за пулей я посылал в преграждающий дорогу джип. Попал. После очередного выстрела голова одного из стрелков словно взорвалась красными брызгами, он исчез за моторным отсеком джипа, за которым укрывался. Второй стрелял, но уже не прицельно. Джип с сумасшедшей скоростью надвигался на нас. Второй, оставшийся в живых стрелок, бросился прочь от машины и не успел. Удар. Питер целился в моторный отсек, в самый бампер, так, чтобы и свою машину не повредить особо, и чтобы мешающий нам джип развернуло и отбросило в сторону. Так и получилось. Меня бросило вперед, странный бампер Хаммера, приваренный прямо к раме, с блеском справился со своей ролью. Джип буквально отлетел в сторону, припечатав с собой и труп, лежащий под колесами, и живого бандита. Отброшенный джипом, тот со страшным криком полетел вниз, на Коронадо. «Дальше куда?» «Вперед, там съезд на Команч», — отозвалась Энджи по рации. «Сворачивай на Команч», — крикнул я Питу через открытый люк. «Надеюсь, услышал, от таких гонок реально может крыша поехать». Тем временем Ford-пикап не унимался. Увидев, что засаду грохнули, полные идиоты, оставлять в засаде двоих человек и такими силами пытаться перекрыть восьмиполосное шоссе. Водила резко нажал на газ и рванул на Коронадо. Идея, в принципе, понятна — проскочить поперек Коронадо и попытаться обогнать нас хотя бы по той же Юниверсити Бель-де-Вер. Достал, честно говоря. Я прицелился, выстрелил пару раз по исчезающему за коричневым бетонным бортиком красному пятну. Попал, не знаю. Да и черт с ним. Лишь бы под ногами не путался. Когда глянул на всякий случай вправо через несколько секунд, просто глазам своим не поверил. Этот придурок проскочил коронадо и решил, не мешкая, подняться по съезду на трассу. Вот идиот, так идиот. Со стороны джипа захлопали выстрелы, начал отстреливаться и я. После очередного выстрела пикап резко сбросил газ, и из-под капота показался пар. Кажется, радиатор готов. Совсем идиоты, вот теперь стойте тут и ждите гостей. Дорога тем временем стала уходить вниз и вправо. На горизонте появились горы светло-коричневого цвета, как и все здесь, подсвеченные заходящим солнцем. Пит заметил висящий над трассой зеленый и уже простреленный пулями щит указатель на Команч. Начал забирать вправо, не снижая скорости. «Стой!» — крикнул я вниз. Брат аккуратно остановил «Хаммер» на съезде с шоссе. Рядом в притирку притормозил «Рейндж». «Что случилось?» Энджи, пользуясь минуткой, меняла магазин, ну и женское любопытство заодно решила удовлетворить. «Короче, на «Коронадо» мы не поедем». «А куда поедем?» «А прямо. Эта дорога куда ведет?» «Которая?» — удивилась Энджи. «Да вот это самое!» Команч. На национальный парк она выходит. Цибала Форест, кажется. Вот и прекрасно. По ней и поедем.